Глава вторая. На площадке второго яруса 27 уровня было пусто. Даже трупов не валялось. «Хим?» – позвал Егор. «Слышишь кого?» «Нет, тихо. Где-то внизу едва слышно рычат, но далеко. Вот и хорошо». Отбрасывая оба рюкзака, устало произнес Раевский. «Рин, переодевайся. Ты в крови вся, с ног до головы. И я свой космический комбез натяну. Чего таскать за спиной?» Девушка кивнула и стащила куртку следом штаны. Оставшись в нижнем белье, она быстро извлекла из своего рюкзака аккуратно сложенный штурмовой костюм, который подогнал ей капитан Звонарев. Егор же достал сигарету и, активировав нагревательный элемент, сунул ее себе в рот. После общения с последними бешеными нужно было перевести дух. Усевшись на ступеньку, прикрывшись бортиком безопасности, он вытащил из рюкзака комбез и стал переодеваться. Застегнув пояс с двумя пистолетами, кинжалом и мини-кукри, он почувствовал себя гораздо увереннее. Подумав, Каскад извлек еще и зачарованный плащ, который прошел с ним уже столько миров. Тот в муравьином мире защитил от искр, которые легко прожигали обычную одежду и даже толстую кожу сапог. Может, и сейчас на что сгодится. «Перекусим?» – неожиданно предложила девушка. «Жуть, как есть хочется. Похоже, меч очень активно тратил мои силы. Такое ощущение, что сутки не ела. Хамон и сухари побережем». И она, порывшись в своем рюкзаке, извлекла пакет с бутербродами. Зеленоватый от водорослей хлеб и хорошо прокопченная рыба. «Откуда богатство?» – удивился Раевский, забирая у нее сразу пару и откусывая большой кусман. «Пока ты в ванной отмокал, прогулялась до соседней закусочной», – просветила его девушка. «Хамон жалко, подумала, что еще денек могу и рыбу потерпеть. Кроме того, она на удивление вкусная». «Интересно, где они дрова берут для коптилин?» «Может, топляк ловит?» – пожал плечами Каскад, который пришел в себя. «Лиса-то под водой, может, водолазов отправляют пилить. Дорого вышло». «Дорого», — подтвердила Белова. «За каждый бутер по 15 трудиков, я взяла 10». «Вот и ответ. Кило вареной рыбы стоит трудик. Хоть обожрись. А это уже серьезная цена. Тут и хлеб этот кисловатый, и копчение. Ты за эти бутеры 2 месячные зарплаты пекора выложила. Сомневаюсь, что на нижних вообще что-то такое есть. Он нам 20 трудиков дал, вся его заначка на черный день». «Хороший мужик», — констатировала очевидная девушка. «Без него совсем было бы тяжко». «Это точно». Егор доел второй бутер, потом подумал и взял еще один. К чему экономить? «Ну что, пойдем?» Завинчивая крышку фляги, произнес Раевский. «Чего оттягивать? Перед смертью не надышишься. Хим, не отсвечиваешь, за нами могут наблюдать. Да и не думаю я, что нам что-то грозит. Похоже, ключ не сразу идентифицирует странников после того, как они попадают в зону его ответственности. Может, щупает мозговые волны, но когда распознает, атаки почти сразу прекращаются». «Каскад», подойдя и заглянув в глаза, прошептала Лина. «Ты береги себя. Неохота в этом мирке погибнуть. Хочу на небо посмотреть нормальное, свежий ветер вдохнуть». Егор только кивнул и, закинув за спину полегчавший рюкзак, вступил на лестницу, ведущую на 28-й. Сейчас он шел медленно, не напрягаясь, стараясь сберечь на схватку как можно больше сил. То, что чужой уже ждет их, он не сомневался. На 28-м напились из фонтанчика, наполнили фляги. Тут снова было много трупов. «Как эти части ключа работают? Не понимаю!» Глядя, как на другой стороне галереи пара безумцев глодает останки, сказала Лина. «Вот смотри, в том мире, где ангел был, люди не сразу с ума сошли, а только через довольно продолжительный кусок времени. И Разиил вроде говорил что-то про 2 года. А те, кто там в округе не жил и недавно под воздействие попал, не спятили, не стали упырями. Некоторые, по его словам, вроде даже вырвались, единицы, но вырвались. А тут и суток не прошло, все с катушек слетели. Не должно ведь так быть». «Не должно», — согласился Егор, — «но есть. Вообще, во всех мирах, где был ключ, все было по-разному. Думаю, тут все зависит от силы ключа и накопленной им энергии. Так вроде Финн объяснял». Егор шагнул на мостик, который вел на противоположную от тройки часть башни. Идти было недалеко, всего 50 метров. «Вин, в драку не лезь, во всяком случае, пока не увидишь шанс на атаку. Но лучше бы и не увидела. Надеюсь, он ошибется и подставится». «Ты не подставься», — отозвалась девушка. «Он гораздо опытнее. А вот и он». Егор уже и сам видел, как встал на ноги сидевший, прислонившийся к стене, мужчина в окровавленной горке. Автомата у него не было. Он подошел к ключу, который висел в самом центре перекрестка, и уставился на приближающихся Егора и Лину. «Что за девка?» поинтересовался чужой, бросив на спутницу Раевского равнодушный взгляд. «Местная?» «Ага», — подтвердил Егор, не собираясь сообщать противнику никакой полезной информации. «Пусть думает, что ему на нее плевать». «Помогла мне сюда добраться». «Ну, это нормально», — с издевкой произнес странник. «Небось, обещал ей с собой забрать, миры показать». «Обещал», — подтвердил Раевский. «И сдержу данное мной слово. Сейчас тебя убью, заберу ключ и уведу ее в следующий мир. Может, он будет лучше, чем эти гребаные башни». При этом сам Раевский подумал, что его противник либо устал, либо немного туповат. Ну как местный может пройти к ключу и башкой не поехать? Хотя, черт его знает, может и вправду ему время нужно. «Ха, а ты мне нравишься», — усмехнулся чужой. «Честный, смелый, наглый и тупой. Ты разве не знаешь, что нельзя проводить разумных через порталы? Вселенная в мудрости своей не дает возможности перекидывать местных из мира в мир. Она растворяет их в себе». «Неприятная новость». Деланно расстроился Егор и, обернувшись, бросил на Рину виноватый взгляд. «Или ты мне специально гонишь?» «Нет, это правда», — неожиданно разоткровенничался собеседник. «Я в своем втором мире встретил женщину и взял ее с собой. И когда я пришел в себя в новом мире, в моей ладони была зажата только ее кисть, а на траве обувь и одежда. Так что, если не желаешь ей смерти, гони ее прочь. А теперь вернемся к нашему делу. Я бросил тебе вызов. Принимаешь ли ты его или нет, неважно. Все равно я тебя убью. Так что назовись и начнем. Я странник Каскад. Принимаю вызов странника чужого и буду биться с ним на смерть. Так пойдет?» «Отлично», — улыбнулся чужой. «Немного пафосно, но нам, странникам, кто видит разные эпохи, это простительно. Правил ты наверняка не знаешь, так что вкратце расскажу. Разрешено все, кроме огнестрела и луков. Ножи, мечи, копья, палки, руки-ноги, когти, зубы. Как только начнется поединок, нас накроет силовым куполом, из-под него выйдет только один. А вообще, если смерти девчонки не хочешь, гони ее прочь. Все равно скоро с катушек съедет. В отличие от нас, у нее нет защиты от воздействия вот этой вот звездочки, которая может сводить с ума». «Я останусь посмотреть», — простодушно заявила Лина. «Страсть интересна, как тебя Каскад убивать будет». «Хе-хе, глупая», — рассмеялся чужой. «Ну да ладно, сначала я убью его, затем тебя и уйду в следующий мир». «Хим, ты здесь?» Пока эти двое обменивались любезностями, мысленно поинтересовался Раевский, хотя он ощущал, что его друг, укрывшийся под невидимостью, где-то совсем рядом. «Да, Егор, я в двух шагах правее тебя. Мы будем биться вместе. Не торопись. Сначала я попробую справиться с ним сам». «Слушай, может, хватит обмениваться колкостями? Вроде мужик ты взрослый, а как пацан повелся?» Глядя на чужого, который тихонько закипал, выслушивая едкие ответы Лины, прокомментировал их драчку Егор. «Давай уже начнем». «Беги, сука!» — процедил странник, глядя на Лину. «Сейчас я этого разделаю, и твоя очередь настанет. Ты будешь страдать». «Прям реплика опереточного злодея. Ты по фильмам угрожать учился?» — хмыкнула девушка. «Бой!» — яростно выкрикнул чужой, и тут же серебристая звездочка полыхнула и прикрыла перекресток полупрозрачным куполом, отрезая Егора от Лины. Раевский оценил диспозицию. Купол был не сказать, что большим, метров 20 в диаметре, и теперь он с чужим замерли напротив друг друга, не в силах пошевелиться. «Бой насмерть!» — раздался в его голове призрачный потусторонний голос тумана. «Покинет купол только один. Начинайте!» «Хим!» — позвал Раевский, но ответа не получил. Похоже, его козырного туза из колоды убрали, и он остался со странником один на один. Ладонь Егора сомкнулась на рукояти кинжала, но его противник оказался быстрее. Он вскинул руку, скрючив пальцы, словно Дарт Вейдер, и Раевского откинуло на купол, приложив о полупрозрачный барьер спиной. При этом он не мог пошевелиться, а давление росло, вжимая его в преграду все сильнее. «И что ты мне сделаешь?» Направляясь к нему, рассмеялся чужой. «Я год прожил в магическом мире и кое-чему научился. Да, мы можем владеть силой. Во всяком случае, я. Ну, что мне с тобой сделать?» Сжечь, заморозить и расколоть на части? Или раздавить медленно, чтобы кровь из ушей выплескивалась? Как думаешь, что больше понравится твоей девчонке?» Егор ощутил, как потеплела рукоять кинжала. Дышать стало легче. Ноги снова почувствовали под собой пол. «Но шепни мне!» Приблизив лицо, почти вплотную глумливо спросил чужой. «Что мне с тобой сделать?» «Заткнуться!» Прошипел Раевский и впечатал без замаха лбом в переносицу врага. «Сука!» Зашипел странник, отшатнувшись. По его подбородку побежал поток крови, который быстро заливал анорак на груди. Чужой потерял контроль над своей силой. Этого оказалось достаточно. Поглотитель покинул ножны. Взмах, быстрый удар снизу вверх, но падла снова отшатнулся, выставив в защиту руку. Егор зацепил ее, но только самым кончиком, располосовав рукав и слегка порезав плоть. Он рванулся вперед, чтобы добить, но противник уже пришел в себя. Не обращая внимания на текущую кровь, он снова махнул правой рукой, и что-то невидимое сбило Егора с ног. Он отлетел обратно на полупрозрачную стену, и единственное, что мог сделать, пригнуть голову, чтобы не приложиться о барьер затылком. Все приняла на себя спина. Тело прострелило боль, но он, стараясь не обращать на нее внимания, крутанулся, уходя в сторону. Следом за кинетическим ударом последовала самая настоящая струя пламени, не хуже, чем из ранцевого огнемета. Она ударила в то место, где только что стоял Егор, и разошлась в стороны, как круги на воде. Волосы затрещали, лицо опалило волной жара. Хана бровям. Проскользнула в мозгу шальная мысль. Раевский отскочил назад, запоздало прикрыв лицо рукой, и тут же словил ногой в живот, а в левой руке противника, словно по волшебству, появился не сильно большой нож. Обычный складень с лезвием не больше 10-12 сантиметров. Егор снова отлетел назад, спасли рефлексы и каскадерское прошлое. Удар был хоть и сильный, но пресс не пробил, только опрокинул на спину. И тут чужому не повезло, за спиной не было барьера. И Егор ушел в кувырок назад и вскочил на ноги, не дав тому воспользоваться успехом. Огонь уже исчез, двое мужчин с холодником в руках замерли в 3 метрах друг от друга. «Ты что-то про мороз говорил?» — с усмешкой поинтересовался Раевский, перехватывая кинжал обратным хватом. «Огонь был, давление было. Давай льдом, а?» Он специально провоцировал чужого. Ему нужно было знать, все силы он потратил или еще что-то осталось. Чужой скрипнул зубами и снова вскинул правую руку, искривив пальцы, но уже иначе. И Егор был к этому готов. Он держал взглядом точку, находящуюся справа и чуть позади. «Перенос!» Отдал он кинжалу приказ. 3 метра, конечно, далековато. Он давно не пользовался этой способностью, не тренировал ее. Хотя время было, но уж больно напряженным выходили тренировки, и морально, и физически. Рывок вперед, стремительное перемещение, но при этом его все же зацепило заклятием, поскольку осыпало морозом, словно его ненадолго заперли в холодильник, ну или зимой вышел на балкон в трусах покурить. В висках заломило, а в глазах снова потемнело. Рывок на 3 метра – серьезная дистанция, и без последствий не обошлось, но сейчас это было неважно. Хотя тело стало повиноваться хуже, Егор ударил с разворота вслепую, попал, кинжал легко вошел в тело, пробивая анорак. Но, видимо, в последний момент чужой сдвинулся, и вместо позвоночника или лопатки Егор пробил плечо. Хорошо пробил, насквозь, но не смертельно. Хотя, если при этом поглотитель зацепил его душу, то все выйдет. 20 секунд и горстка тлена. Не вышло. Для того, чтобы кинжалом была поглощена душа, нужна смертельная или очень тяжелая рана. Егор знатно пырнул чужого, всадив клинок по самую рукоять, но тот душу не зацепил. Противник, вскрикнув от боли, рванулся вперед, снимая с себя с клинка. Егор замешкался. Все же короткий телепорт и зацепившее его заклинание сильно снизили его скорость и реакцию. Когда он развернулся, чужой был уже в 3 метрах от него. Раевский хотел метнуть клинок, но не успел. Нечто серебристое, похожее на серп, только полупрозрачное, просвистело в воздухе и срезало ему правую руку чуть ниже локтя. Он даже не успел закричать, поскольку следом последовала волна пламени. Она ударила его в живот и опалила лицо. Затем, после недолгого сопротивления, вспыхнул комбинезон. Да, он был сделан в далеком будущем и, наверное, должен был неплохо сопротивляться пламени. Но против магического огня не устоял. Егор рухнул на пол, обезумев от боли, и стал кататься, но вдруг огонь пропал, а вот боль осталась. Он лежал на спине, скрипя зубами, и видел только серебристый купол, а еще мутный силуэт Лины, которая, прильнув к барьеру, следила за поединком. Он не разглядел ее лица, но сейчас на нем наверняка было отчаяние. «Я тебя так просто не убью!» С ненавистью процедил чужой, склоняясь над Раевским. «Не жди легкой смерти! Сначала я сожгу до костей твои ступни, но ты не надейся отрубиться! Арсенал заклятий у меня очень невелик. Ты почти все видел, но есть парочка, которые не боевые. Первое – это подлечить себя. Второе – придать бодрости. Я его называю адреналин. Так вот, думаю, его будет достаточно, чтобы ты не потерял сознание, а сходил с ума от боли. Посмотрим, сколько ты сможешь выдержать». Егор потянулся левой рукой к энергетическому пистолету. Обжигающая боль, терзающая мозг, не дала сделать это быстро, как требовалось. Поэтому противник быстро наступил на кисть своим ботинком, после чего избавил его от обоих стволов, зашвырнув их куда подальше. «Не-е-е-е!» — наигранно покачал оттопыренным указательным пальцем чужой. «Твой бой закончен, но путь еще нет. И прежде чем умрешь, ты будешь страдать, и она будет страдать. Смотри, как преданно она ждет, что вот сейчас ты вскочишь и убьешь злодея». Сознание Раевского от нового приступа боли ринулось в спасительную тьму. Да не тут-то было. «Куда?» — услышал он крик чужого, словно через вату в ушах. «Стоять!» А потом его так взбодрило, что боль даже на пару секунд отступила. Хотелось вскочить и дать уроду в морду. Он даже рванулся, но тот предусмотрительно поставил ему ногу на грудь. «Вернулся?» — с издевкой произнес чужой, стаскивая с него ботинки. «Это хорошо. Сейчас начнем общение». Пламя, не такое сильное, как первые разы, опалило ступни. Егор заорал, поскольку сдержать крик не было ни единого шанса. Именно в этот момент он увидел какое-то вертикальное узкое черное пятно, появившееся в одном из коридоров почти рядом с куполом. Оно медленно разрасталось. Чужой стоял спиной и не видел ничего, кроме страданий своей жертвы. Чем-то это напоминало разрыв, из которого тогда появились бесы. Вот что-то большое, не меньше 2 с лишним метров, шагнуло к барьеру, и тот внезапно лопнул, словно мыльный пузырь. Плоская, вытянутая к затылку голова, тонкая щель вместо рта, алые, горящие адским огнем глаза, небольшие, торчащие кверху изогнутые рога, черная кожа, хотя и не кожа, сама тьма, очертания человеческие, но скрыты под покровом тьмы, а за спиной плащ из вечной ночи. Чужой обернулся, он был быстр и с реакцией порядок. Его рука, видимо, пришла в норму после удара Раевского, поскольку повиновалась, словно и не было этой раны. Струя пламени ударила в фигуру, и чернота, которая была этому существу вместо одежды, поглотила ее, словно и не было. Рогатый же махнул рукой, и чужой, взмыв в воздух, пролетел пару метров и рухнул на пол. А Егора проволокло куда-то в сторону от центра перекрестка. Он оказался всего в полуметре от ключа, который снова сиял, как ни в чем не бывало. Чужой оклемался от полета довольно быстро. Он приземлился рядом с энергетическим пистолетом. Схватив оружие, он 3 нажал на спуск, и алые росчерки ударили Рогатого, который по ходу дела являлся демоном, в грудь. И тьма спасовала, она расступилась, и Раевский смог увидеть черное, дряблое, изможденное тело. Вот только на боевых способностях Рогатого это никак не сказалось. Он взревел, и это был вопль не боли, а ярости. Демон пребывал в состоянии бешенства, то ли от того, что его зацепили, то ли от того, что вообще оказали сопротивление. Черный рванул вперед с невероятной скоростью, а чужой, поняв, что ловить нечего, понесся вглубь башни, в надежде оторваться. Они оба забыли про Раевского и его спутников. «Лина! Хим! Ко мне!» — прохрипел Егор, стараясь, чтобы его услышали, одновременно протягивая вверх уцелевшую левую руку и стараясь дотянуться до серебристой звездочки. «Попробуем уйти!» Лина оказалась рядом с ним. Она сжимала в руке меч. Ее лицо было опухшее от слез. Такое ощущение, что она ревела несколько часов подряд, а не пару минут. Хим подоспел чуть позже. Друг верно понял, куда дело движется, что Раевский хочет свалить, пока есть шанс, и прихватил по дороге отрезанную руку, все еще сжимающую кинжал, и тут же стал перекидываться в крысу. Егор на это внимание не обратил. Он, наконец, дотянулся до ключа, и тот засиял в его кулаке и как-то очень быстро вошел в его руку. Закололо левое запястье, но сейчас смотреть, сколько дали, было ни к чему. Сейчас нужно ноги унести, вернее, то, что от них осталось. Сжечь этот урод их не успел, но опалил до почерневшей кожи. Егор очень надеялся, что клякса не заставит себя ждать и подлатает его. Странник калека — это приговор. «Лина, подними меня!» — прохрипел он. «Как же так, каскад? Как же дальше-то?» Причитая сквозь всхлипы, произнесла девушка, и на ее лице отразилась жалость. Лина нагнулась и, на удивление, легко поставила Раевского на ноги. В принципе, оно и понятно. У нее в левой руке был клинок, созданный ангелом. А уж силушки он прибавляет девушке знатно. Вспышка боли прострелила Егора от сожженных ног до мозга. Он заскрипел зубами, кроша их, но все же устоял. «Вот так», — произнес он с трудом. «Так бывает. Прорвемся». Егор ухватил свою отрезанную руку и приобнял Лину за талию. Только бы успеть. Из-за изгиба коридора полыхнула вспышка пламени. Похоже, чужой был еще жив и огрызался. Клякса, словно из жалости, появилась прямо в ногах Егора. Она росла быстро, словно в этот раз вселенная торопилась, предоставляя им возможность спастись. Вот она достигла метров двух в диаметре. Оставалось только упасть. «Хим, хватайся за что-нибудь!» — скомандовал Раевский. Крыс прыгнул, и девушка с легкостью подхватила тяжелого зверя левой рукой и прижала его к своему боку. «Лина, клякса прямо перед нами!» Стараясь удержать уплывающее сознание, прошипел сквозь обломки зубов каскад. «Просто падаем вперед!» И сам качнулся, увлекая за собой девушку. Краем глаза он увидел летящего в сантиметрах 20 от пола демона. Но ему было слишком далеко. Он взревел. Это был вопль разочарования. Рогатый вытянул свою когтистую лапу, но в этот момент они втроем рухнули в кляксу. И если какое заклинание он в них и швырнул, то оно либо не успело, либо пролетело мимо. А потом вокруг Егора сомкнулась тьма. Такая легкая, приятная. Она окутала Раевского. Он словно оказался на пуховой перине. Боль ушла. Здесь ее просто не существовало. Осталась только темнота. Лина пришла в себя на берегу реки. Ее ноги оказались наполовину в воде. Ботинки промокли насквозь. Лежать было неудобно, поскольку под спиной оказался рюкзак. Голова раскалывалась. Девушка с трудом села и завертела головой, ища своего спутника. Но она была тут одна, вернее, почти одна. Рядом с тоской на морде лежал огромный черный лохматый пес. «Хим, куда ушел Егор?» — обратилась она к Химерику. «Где он?» Пес нехотя поднял голову и тоскливо, но негромко завыл. В груди Лины все оборвалось. Она как-то сразу поняла, что Егор не вышел из кляксы. Он остался где-то там, во тьме. Или его вообще уволокло в другой мир, разделив их. «Не может быть!» – прошептала она. «Он ведь говорил, что их не может разлучить, что ее будет тянуть к нему. Но она ничего подобного не ощущала. Она не чувствовала этого контакта». Первая слезинка скатилась по ее щеке. Затем еще одна и еще, а спустя мгновение девушка ревела в голос. Она даже не знала, почему плакала. То ли от того, что оказалась одна в новом мире, ведь все всегда решал ее спутник, и не было такой проблемы, которой бы ему не далась. То ли от того, что он неизвестно где и жив ли вообще. Когда она к нему подбежала, он выглядел жутко. Некоторые участки кожи почернели, мясо прожжено вглубь на полсантиметра. Лицо было багровым и покрыто волдырями. Неужели он не выжил, и его прибрала тьма? Но ведь тогда и она должна была умереть. А если не должна? Она ведь не слышала тумана. Ведь только со слов Раевского. Может, он обманул ее? Слезы от этих мыслей сами собой высохли, и Белову захлестнул гнев, но он быстро улегся, не исчез, а затаился где-то на задворках сознания. «Да плевать!» – произнесла она громко. «Даже если обманул, теперь-то что? Как дальше-то жить?» Хим предупреждающе заворчал. Лина вытерла слезы и посмотрела на другой берег реки. Она была не широка, метров 100, хотя, наверное, меньше. Там появился всадник, потом еще один и еще. У некоторых в руках были луки, у других копья и мечи. Они заметили ее сразу. Она сидела на открытом месте, на небольшом пляже, за спиной крутой берег, высотой 5 метров. Пару секунд ничего не происходило, а затем один из садников скинул лук, оттянув тетиву к носу и послал стрелу прямо в нее. «Ой, мама!» — только и успела сказать Лина.